Я стоял в толпе, окружающей ресторан, чувствуя себя самым одиноким человеком в мире. Бараонда по-итальянски означает «хаос». Как раз то, что творилось в моей душе. Боль от незаслуженного оскорбления, сосущая пустота от потери друга, вернувшиеся страхи прошлого и боязнь будущих осложнений хаотически смешивались в моей груди. Что, если Артур официально обвинит меня в воровстве и начнет судебный процесс? Даже если меня и не посадят, то опорочат мое имя, репутацию и превратят в ноль только что завоеванную позицию в мире искусства. С его деньгами, связями и адвокатами мистер Перлман, если захочет, уничтожит меня навсегда. Прошлое снова накинуло черный колпак на мою голову. Заключенный всегда остается заключенным. Мы носим тюремный замок в своем сердце. Мы никогда не подозреваемые, мы подсудимые до конца наших дней. Нью-Йорк — большой город, но в нем есть несколько мест, где можно встретить любого из тех, кого когда-либо знал. Бараонда, угол 75-й улицы и 2-го авеню, как раз такого рода ресторан, великолепно организованный оазис социального хаоса, который оазис только итальянцы умеют успешно создать в любом месте, в любое время суток. Тот вечер не был исключением из правил. Хаотическая атмосфера царила как внутри, так и снаружи ресторана. Толпа ожидающих получить хоть какое-нибудь местечко в баре создавала затор на тротуаре. Все столики, стоящие на улице, конечно, были оккупированы соединенными силами американских и европейских пижонов. Элегантно, несколько броско одетые плейбои и их счастливые жертвы ели, пили, курили и говорили, главным образом старались показать друг другу, что они принадлежат к одному и тому же модному кругу привилегированных, хорошо осведомленных людей, знающих, какое место в Нью-Йорке сейчас популярно, и имеющих достаточно денег и связей, чтобы не только туда попасть, но и получить наиболее престижный столик. Хаос был полным и всеобщим. Баритон Челентано хриплым потоком выплескивался из открытых дверей ресторана, растекался под оранжевым пологом навеса, закрывающего тротуара на стороне авеню, и отдавался эхом в резонирующих желтых зонтиках на улице за углом. Официанты в черных брюках, черных шелковых рубашках и оранжевых галстуках сновали между столиками, подливая под выпившим посетителям вино и бутылочную воду. На спине каждого официанта была вышита надпись «Где Энрико?». Возбужденный шум разговоров, смешиваясь с громкой музыкой, образовывал фирменный звуковой и даже атмосферный коктейль Бараонда. Сигаретный дым плотным неподвижным облаком висел под навесом, как будто никто из посетителей и слыхом не слыхивал, что курение в ресторанах Нью-Йорка считается противозаконным. Я наблюдал за развитием событий, решая, уйти мне или все же остаться. Честно сказать, голода я не чувствовал, но выпить после разговора в машине мне бы не помешало. Артур когда-то сказал, что главное правило для того, чтобы попасть в Бараонду, никогда не разговаривать ни с кем, кроме хозяина, которого невозможно отыскать, пока он сам не изволит появиться. Где Энрико? Ответ на этот вопрос знал, быть может, только римский папа. Связи, связи и еще раз связи, хотим мы того или нет, правят миром. Артур хорошо знал Энрико по теннисному клубу. Я только раз играл с ним парный матч, да и то не с ним, а против него. Надеясь, что, может быть, он меня вспомнит, я отделился от плотной безликой группы и расположился у дверей ресторана, бросив спортивную сумку, как напоминание, у самого порога. Наконец из-за угла появился всесильный, вечно улыбающийся Энрико. Толпа на тротуаре мгновенно утихла, подтянулась и уставилась на властелина заведения под бесстрастными взглядами увидевших пророка людей. Энрико потребовался только один мгновенный прищур глаз, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. В следующую секунду он уже двинулся ко мне с распростертыми объятиями. Нет ничего лучше для репутации ресторана, чем заполучить в клиенты виновника недавнего скандала. — Сеньор Роднин, я думал, что вы, упиваясь своей славой, совсем про меня забыли. Хозяин ресторана обнимал меня за плечи и целовал в обе щеки с пылом отца, встретившего блудного сына, только что вернувшегося в родной дом после многолетних скитаний. Закончив ритуал приветствия, он бросил ревностный взгляд на мою сумку, торчащую оттуда ракеткой, упер руки в боки и изобразил на лице беспредельное огорчение. «Ага, вот она, причина моего забвения. Новый теннисный партнер, старый Энрико, выброшен на свалку. Никто не может заменить великого Энрико ни на сцене, ни на корте, ни в ресторане». Я хлопнул его по округлому мягкому плечу, включаясь в комедию «Дель Арте». Я затем и пришел в Бараонду, чтобы установить регулярное расписание наших игр, если это вам будет удобно. — О чем разговор? — Энрико всплеснула руками. — Удобно, неудобно. Кто может отказать себе в удовольствии играть с маэстро? Четверг, 3 часа дня, в клубе идет? Заметано. Мне бы очень хотелось отпраздновать начало русско-итальянского чемпионата в вашем ресторане, но я не успел зарезервировать столик. Зачем обижаете старика? В голосе Энрико звучало безутешное горе. Столик будет готов через пару минут. Вино за мой счет. Я чувствовал завистливые взгляды толпы. О, они уже встают! Баста! Энрико широким жестом оперного певца указал на поднимающуюся из-за столика пару и был таков. Я не сразу узнал ее, одетую в ярко-красное, очень короткое платье, загорелые открытые плечи, бронзовое лицо, взбитое, будто вставшая дыбом прическа. На высоченных каблуках, почти на голову, выше всех остальных женщин, ошеломляюще красивая, гибкая и тонкая, она шла между столиков, слегка покачивая бедрами, по направлению к выходу из ресторана. Восхищенные взоры всех посетителей, сидящих на улице, следовали за ее бесконечной длины ногами. Я посторонился, пропуская красавицу, как вдруг она неожиданно остановилась прямо передо мной. Это была Даша. Мое воображение, утомленное долгими мечтами о ней, было не в состоянии воспринять девушку, находящуюся в такой близости. «Я так рада вас видеть, Николай!» Даша прильнула к моим губам мягким, нежным поцелуем. Не знаю, каково было выражение моего лица, но, глядя на отвисшие челюсти и застывшие на полпути ко рту вилки с болтающимися на них гроздьями спагетти, можно было легко догадаться, что сцена у дверей ресторана, одним из главных героев которой опять же был я, привлекла всеобщее внимание. Все еще не в силах преодолеть ошеломление, я не мог произнести ни слова и только быстро-быстро моргал глазами. — Вы меня не помните? Девушка слегка отстранилась назад, как бы давая возможность получше себя рассмотреть. — Я Даша, начинающая художница. Мы встретились в Сохо, помните? — Конечно, помню, — сказал я как можно более безразлично. — Я все еще жду вашего звонка. — О, Боже! Пожалуйста, простите меня за то, что не позвонила, как обещала. Но меня в этот день срочно вызвали в Африку для восхождения на Килиманджаро. Я вернулась только вчера. — Удалось ли достигнуть вершины? Конечно, ведь это совсем не трудная гора, но зато красота необычайная. Я сделала много зарисовок, хотела сегодня вам позвонить, чтобы показать, но потеряла ваш номер. Тут Кент пригласил меня на ужин в Бараунду, и вот я вижу вас. Совершенно невероятно, Нью-Йорк просто маленькая деревня. Звонко рассмеялась Даша, потом схватила меня за руку и потянула в сторону. — Я должна вас познакомить. Честно сказать, у меня не было ни малейшего желания знакомиться с мастером искусственного дыхания, но он уже сам к нам подходил. — Кент, это художник, о котором я тебе говорила, Николай Роднин. — Весьма приятно. Дизайнер, вздернув подбородок, глянул не на меня, а на свое отражение в двери ресторана и с линцой протянул кончики влажных пальцев для безвольного пожатия. Он был выше меня, очень красив на слащавый манер, с мускулистыми плечами человека, регулярно упражняющегося на спортивных аппаратах. В его небрежной улыбке читалось превосходство самовлюбленной молодой особи, осчастливившей меня своим знакомством. «Хотелось бы поговорить, но, к сожалению, нам пора», — процедил он сквозь поджатые губы и, скосив глаза, опять проверил свое отражение в стекле. «До скорого!» — я незаметно обтер руку, а штанину брюк. — Николай, пожалуйста, дайте вашу карточку. Я хочу забежать в вашу мастерскую, посмотреть новые работы. — Пожалуйста. Я протянул ей свою визитку прямо перед носом у Кента, поправляющего свои волнистые волосы. — Звоните и приходите, когда хотите, — добавил я. — Обещаю позвонить завтра утром. Женщины — такие любительницы мелодрамы. Я был уверен, что она не имеет ни малейшего намерения звонить, а берет карточку только для того, чтобы позлить Кента или вонзить жало ревности в его самодовольное сердце. Но почему бы не подыграть ей, если это в моих интересах? «Буду ждать», — сказал я, усаживаясь на тот же стул, с которого она только что встала. Кент тряхнул головой, по-хозяйски обхватил Дашину талию и повел ее к ожидающему их Линкольну. «Белладонна!» — откуда ни возьмись появившийся Энрико поставил на стол бутылку кьянти. «Красавица! Видели ее фотографию на Таймс-сквере? 10 этажей! Гранде Белладонна!» Что правда, то правда. Гранде Белладонна позвонит или не позвонит?